куда угнал. Небо звездное снова открыто, пусть летит к тебе свет от ночного костра, дочь далеких планет элитов, пусть летит к тебе свет от ночного костра, дочь далеких планет элитов, где ты, девушка, где ты живешь, и какие рассветы встречаешь. Мир планеты твоей на земной не похож, но я верю, ты тоже мечтаешь. Мир планеты твоей на земной не похож, но я верю, ты тоже мечтаешь. Голубые я вижу глаза, голубые, как небо земное, но пусть ты далека, как ночная звезда, я люблю и не знаю покоя. Но пусть ты далека, как ночная звезда, я люблю и не знаю покоя. Вдвоем с Серегой мы шагаем по Петровке, по самой Бровке. Самой бровке жуем мороженое мы без остановки. В тайге мороженого нам не подадут, то взлет, то посадка, то снег, то дожди. Сырая палатка, и писем не жди. Уйдет молчаливо в распадок рассвет, уходишь счастливо. Приходишь, привет, идет по взлетной полосе мой друг Серега, мой друг Серега, Серега Санин, Сереги Санин, но легко под небесами. Другого парня в это пекло не пошлешь, то взлет, то посадка, то снег, то дожди. Сырая палатка, и писем не жди, уйдет молчаливо. Падает рассвет, уходишь счастливо. Приходишь, привет. Два дня искали мы в тайге капот и крылья. Два дня искали мы Серегу, а он чуть-чуть не долетел, совсем немного. Не дотянул он до посадочных огней, то взлет, то посадка, то снег, то дожди. Сырая палатка, и писем не жди, уйдет молчаливо. В распадок рассвет, уходишь счастливо. Нам разумные слова о том, что лес вблизи не голубой, о том, что в душных комнатах светлее. Но нам дороже ртутных фонарей вот эти блики звезд над головой. Но нам дороже ртутных фонарей вот эти блики звезд над головой. тряпок разноцветных воронье. Будут тебе горы ворошить по углам притихшее зверье. Будет каждый шаг тут сторожить, но нам нельзя привычкой обрастать и тешить полуправдами себя. Сумей без сожалений оставлять все то, что держит у двери тебя. Сумей без сожалений оставлять все то, что держит у двери тебя. Лижет красным языком костер черные ночные небеса, и плыву над зеркалом озер белого тумана паруса, а наши песни слушали леса, и уходила прочь от нас беда. Не видели из сказок чудеса брезентовые наши города, не видели из сказок чудеса брезентовые наши города. Из веселой детской книжки. Ты скажи мне, Буратино, почему ты так не весел? Почему ты, Буратино, длинный носик свой повесил? Потому что балерина вдруг упала с пианино и заплакал Буратино. Очень жалко балерину. Буратино, Буратино, милый глупенький мальчишка. Буратино, Буратино, из веселой детской книжки. Ты не плачь, мой Буратино, починю я балерину. Хоть любовь твоя разбита, но она ведь не забыта. Починю я балерину, она станет еще лучше. Ты за это подари мне золотой волшебный ключик. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ты за это подари мне золотой волшебный ключик. Мой друг рисует горы, да легкие, как сон, прозрачные озера, да чёрточки на лесу. А рядом шумный город стеной со всех сторон. А друг рисует горы, да легкие, как сон. А друг рисует горы, да легкие, как сон. Мой друг, он друг отвесным, холодным ледником. Он друг отважным песням, да редким маякам. Он любит горный ветер, раздумья до зари. Он любит горы эти, товарищам дари. Он любит горы эти, товарищам дарить. И в ясный день, и в горе упрямо верит он, что есть на свете горы далекие, как сон. Мой друг мне тем и дорог, что днем и ночью он возводит к небу горы далекие, как сон. Возводит к небу горы далекие, как сон. Горы слева, горы справа, посредине Темиртау, посредине домик старый, посредине я с гитарой. Где-то сбоку люди ходят, что-то ищут и находят. Я ж сижу посередине, словно мышь в пустой корзине. Сверху сыро, снизу грязно, посередине безобразно мое тело и душа, за душою ни гроша. Даже не на что напиться и в соседний дом валиться, и стоять посередине, словно лошадь в магазине. Ну а дома кто-то спросит, где его, мол, черти носят. В Темиртау посередине я как дырка на картине. А за бортом представляю, как дует, вот и уходит Сибирь в горизонт. дряхлой тайгой. И по талому льду я поезд таскался. Я в этот сезон мало ли что может тоже случиться. Но не забыть мне глаз синеву и на борту бортпроводницу, чтоб проводить нас с Сибири в Москву. И на борту бортпроводницу, чтоб проводить нас с Сибири в Москву. Друг, без нее мы заблудимся в чаще. Ладно бы в чаще, в сплошных облаках, вдруг без нее. О любви настоящей нам за полгода не вспомнить никак. Мало ли что может тоже случиться. Но не забыть мне глаз синеву и на борту бортпроводницу, чтоб проводить нас с Сибири в Москву. И на борту бортпроводницу, чтоб проводить нас с Сибири в Москву. Старой Москвой эту рану замою, может, к несчастью, выеду на юг, злые снега заметают зимовье, солнце встает из непуганных вьюг. Мало ли что может тоже случиться, но не забыть мне глаз синеву и на борту бортпроводницу, чтоб проводить нас с Сибири в Москву. И на борту бортпроводницу, чтоб проводить нас с Сибири в Москву. Как будто бы назло туман мосты развел, и словно угольки погасли краски в нем. Мне нужен солнце свет, я жду его не зря. Над берегом надежд зайдет моя заря. Под белой пеленой пропали небеса, и звезды, и луна, и солнце, и весна. Я слышу голос твой, и я иду, иду. Да вот как на беду туманище такой. Туман, туман, туман, и нет ему конца. И только голос твой, и нет ему лица. Я маленький пацан, мне нужен солнце свет. А если солнца нет, то помоги туман. Я маленький пацан, мне нужен солнце свет. А если солнца нет, то помоги туман. Солнца не будет, жди, не жди, третью неделю льют дожди, третью неделю наш маршрут с доброй погодой врозь, словно из мелких-мелких сил, третью неделю моросит, чтоб не погас костер у нас, веток подбрось. Словно из мелких-мелких сил, третью неделю моросит, чтоб не погас костер у нас, веток подбрось. В мокрых палатках спят друзья, только дежурным спать нельзя. Сосны качаются во мгле, сосны в туман глядят. А у костра ни сесть, ни лечь, как не устал, ни в дождик сечь. Слышишь, давай станцуем вальс в ритме дождя. А у костра ни сесть, ни лечь, как не устал, ни в дождик сечь. Слышишь, давай станцуем вальс в ритме дождя. Туч не коснется, солнца свет, словно рассветов больше нет, а под ногами не паркет, а в основном вода. Но согревает нынче нас это смешной и странный вальс, и вопреки всему горит наша звезда. Но согревает нынче нас этот смешной и странный вальс, и вопреки всему горит наша звезда. В речке каменки бьются камни, по хрустальным скользя камням, древними каменными глазами смотрят горы на меня, древними каменными глазами смотрят горы на меня, смотрят горы сквозь серый вереск, заклиная наперебой. Я каменею, почти поверив в их могущество над собой. Я каменею, почти поверив в их могущество над тобой. Я каменею, поверив словно в риск на каменном краю, в их ледяную немногословность, так похожую на твою. В их ледяную немногословность, так похожую на твою. И с протянутыми руками в этой каменной стране я бы сама превратилась в камень, чтобы ты поклонялся мне. Я бы сама превратилась в камень, чтобы ты поклонялся мне. В речке каменки бьются камни, по хрустальным скользя камням, древними каменными глазами смотрят горы на меня, древними каменными глазами смотрят горы на меня. Нас качало с тобой, качало, нас качало в туманной мгле. Качка в море берет начало, окончается на земле. Качка в море берет начало, окончается на земле. Нас качало в казацких седлах, так что стыла по жилам кровь. Мы любили девчонок подлых, нас укачивала любовь. Мы любили девчонок подлых, нас укачивала любовь. Волк, что ли, еще и водка, спирт зеленый, горячий, злой. Нас в пирушках качало вот как, сбоку на бок и с ног долой. Нас в пирушках качало вот как, сбоку на бок и с ног долой. Только капли соленого пота на протравленной коже спины. Нас укачивала работа хуже водки и хуже жены. Нас укачивала работа хуже водки и хуже жены. Но что нам тревожиться, если наши зубы от пены белые, и качаются наши песни от Баку до Махачкалы. И качаются наши песни от Баку до Махачкалы. Я стою один, успокоясь, я презрительно щурю глаз. Не Каспийское море по пояс, ни почем уверяю вас. Не Каспийское море по пояс, ни почем уверяю вас. От Махачкалы до Баку волны плавают на боку, и качаясь бегут волны от Баку до Махачкалы. И качаясь бегут волны от Баку до Махачкалы. Опускаем не конверты с адресами, а корветы вдаль под парусами. А потом в жару и под дождем мы ответных корветом ждем. И швартуются полные трюмы слов холодных и слов угрюмы. Но бывает, бросает буря к ним на палубу сбитых чаек, километры и парус мочали. Вернуться в родные бухты, в них такие смелые важные буквы. А где-то ходят, бродят в одиночку корабли под черным флагом. Пираты буквы, банды строчек на их палубах из бумаги. Берегись в открытом море таких кораблей. И когда они уходят, и ты их не жди, значит, в глубине моря расслабленный штиль, или просто пошли по звезде не по той. Захлебнешься ты море, захлебнешься своей немотой. А с рассветом уходят опять корабли. Свежий ветер тугие упрет паруса. На конвертах другие пиши адреса. Капает вода, кап-кап, намокают провода, кап-кап. За окном моя беда, завивают провода. За окном моя беда, кап-кап. Бьются капли о стекло, кап-кап. Все стекло заволокло, кап-кап. быстро-быстро утекло. Счастье моего седло быстро-быстро утекло. Кап, кап. День проходит, как всегда, кап, кап. Ночи ходит без следа, кап, кап. Между пальцем вода просочилась, вот беда. Между пальцем года, кап, кап. Между пальцами вода просочилась, вот беда. Между пальцами года, кап, кап. Пират, пират, опять твои глаза с тоской глядят. Ведь все пути проложены, все пути.